35. Стражник про себя полагал, что молодого преступника перед казнью и в чувство-то приводить не стоит, но, подчиняясь приказу начальника, все же выплеснул на окровавленное лицо юноши несколько ведер воды. Цы со стоном пытался разлепить заплывшие веки, но те не слушались. С трудом он различил, что над его избитым телом склоняется размытая фигура. «Ты должен быть поосторожней», — услышал он голос Фена. «Держи, вытрись». Судья протянул ему шелковый платок, но Ци его не принял. Понемногу очертания становились все более ясными. Фен сидел рядом с ним на корточках и разглядывал его, как агонизирующее насекомое, которое сам же и раздавил. Ци попробовал до него дотянуться, но цепи держали крепко. «Извини, эти стражники такие грубые. Порой они просто не различают, где человек, а где животное. Но это их работа, и никто не вправе их за это упрекать. Хочешь воды?» И хотя вода эта отдавала ядом, Ци принял стакан, потому что внутри у него все горело. «Знаешь, Ци, я должен признать, что всегда восхищался твоей проницательностью. Однако теперь ты превзошел все мои ожидания», — продолжал Фен. «И это очень жаль, поскольку если ты только не передумаешь, твое же хитроумие приведет тебя прямиком на эшафот». И судья улыбнулся с бесстыдством гиены. «Тоже хитроумие, с помощью которого ты обвинил моего брата, мерзавец». «Ты об этом проведал. Ну что ж, признайся, как эксперт эксперту, это был замечательный ход». Фен говорил словно о партии в шашки. «Как только я устранил Шана, мне понадобился виновный, а твой братец был самой подходящей кандидатурой. 3000, которые нарочно проиграл ему один из моих людей, подмена нити шнурком Шана сразу после поимки Лу, снадобье, которым мы его опоили, чтобы не позволить ему защищаться на суде, а главное серп, который мы у него похитили, а потом смочили кровью, чтобы невинная мошкара окончательно его изобличила». Ци мало что понимал. Под черепом у него до сих пор гудело от немилосердных ударов. «Как бы то ни было, я вижу, что привычка шарить по чужим книгам у тебя наследственная», — продолжал Фен. «Твоему отцу заглянуть в мои счета показалось мало. Он еще решил поделиться своими открытиями с беднягой Шаном. Вот почему от того пришлось избавиться. Это было только предупреждение, но твой отец ему не внял. Вечером перед взрывом я приходил, чтобы его переубедить, однако твой батюшка будто спятил. Он угрожал на меня донести. В конце концов, я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Мне нужна была копия документа, которым он мне угрожал, но он не соглашался мне ее отдать. Видишь сам, он просто не оставил мне выбора. Идея с пороховым взрывом, который объяснил бы все его раны, пришла мне в голову попозже, когда я услышал раскаты грома». Ци окаменел. «Вот, значит, отчего братец Лу взял его серп, не найдя своего». Поначалу Ци объяснял поведение брата иначе. «Любой убийца старается отделаться от орудия преступления». «Ну, хватит, Ци!» — рявкнул Фен. «Да неужели ж ты думал, что Ефрем какая-то случайная молния оборвала жизнь твоих родителей? О, великий Будда! Спустись с небес на землю!» Ци смотрел на судью уже не с ненавистью, а просто не в силах поверить в такое и желая убедиться, что услышанное не более чем нелепый кошмар, который рассеется, стоит только проснуться. Но Фэн продолжал куражиться перед ним, впадая уже в полное неистовство. «Твоя семья!» Судья плюнул на тюремный пол. «Да что они все сделали ради тебя? Твой братец громила тебя, избивал до потери сознания, а твой отец — слабак, не способный защитить своих дочерей и воспитать сыновей. И ты все еще оплакиваешь их потерю. Да ты должен был бы всечасно благодарить меня за то, что я убрал этот мусор с твоей дороги». Фэн вскочил и принялся мерить камеру шагами. «Или ты позабыл, что именно я вытащил тебя из грязи? Именно я дал тебе образование, сделал таким, каков ты есть. Неблагодарная тварь!» Судья почти рыдал. «В этой семье один только ты был хорош. А теперь, когда ты вернулся, я думал, мы будем счастливы. Ты, я, моя жена Лазурный Ирис». Когда судья Фэн произнес имя своей супруги, лицо его оттаяло, как по волшебству. «Из вас двоих я устроил бы себе семью. Чего еще желать? Я тебя принял. Ты был для меня почти как сын». Ци с изумлением взирал на эту вспышку безумия. Никакими ухищрениями, ни словом, ни делом он не сумел бы вернуть Фэну рассудок. «Но мы еще можем вернуться к прежней жизни», — продолжал Фэн свой монолог. «Позабудь о прошлом. Со мной тебя ожидает будущее. Чего ты хочешь? Богатство? Будет тебе богатство. Познаний? Ну, тут я точно угадал. Ты всегда хотел выделиться своей ученостью. Будут у тебя и познания. Я сделаю так, что ты пройдешь экзамены и займешь лучшую из государственных должностей. Любую. Ты что, не понимаешь? Не понимаешь, как много я могу для тебя сделать? И знаешь, почему я тебе все это говорю? Потому что мы до сих пор можем вернуться к прежней жизни. Одна семья. Ты, я и Лазурный Ирис». Ци смотрел на бывшего учителя с презрением. Действительно, совсем еще недавно он страстно желал занять пост судьи. Но теперь его единственной целью было вернуть честное имя отцу и разоблачить лживого убийцу. «Прочь отсюда!» — проревел Ци. «Ты что с тобой?» — изумился Фэн. — «Разве есть у тебя право меня презирать? Или ты думаешь, что способен меня разоблачить? Дело в этом. В этом!» Теперь судья смеялся. «Наивный мальчишка! Ты и вправду почитаешь меня за дурака, готового сначала открыть перед тобой свое сердце, а потом позволить себя погубить? Твоего признание мне не нужно», — тихо произнес Ци. «Значит, не нужно. И что ж ты собираешься рассказать? Что это я убил Кана? Что я воровал соль? Что я убил твоих родителей? Клянусь всеми бессмертными, сынок, нужно быть полным дураком, чтобы думать, будто тебе кто-то поверит. Посмотри на себя. Ты всего лишь приговоренный к смерти. Ты отчаялся настолько, что готов на все, лишь бы избежать казни. А тюремщики подтвердят, что ты на меня покушался». «У меня есть доказательства». Толкователь трупов еле шевелил языком. «Ты в этом уверен?» Судья прошел в угол камеры и вытащил из сумки гипсовый слепок. «Не на это ли ты рассчитывал?» Фэн предъявил толкователю трупов модель пушки, которую забрал из Академии Мина. «Ты думал, вот оно, твое спасение!» Судья поднял модель над головой и швырнул на пол, расколов на 1000 кусков. Ты зажмурился, чтобы гипсовая крошка не попала в глаза, и долго потом не открывал. Он не хотел видеть Фена. Он просто хотел его убить. Ну и что теперь? Станешь молить о пощаде? Как твои родители? О, они умоляли сохранить им жизнь. Юноша напрягся так, что чуть не задушил себя железными цепями. Фен наслаждался его отчаянием. «Трогательная картина!» — хохотал судья. «Неужели ты полагал, что перед тобой глупец, который позволит себя уничтожить? Я могу запытать тебя до смерти, и никто не придет к тебе на помощь. Так чего ж ты ждешь? Давай, давай, начинай. Только это мне сейчас и нужно», — выговорил Ци. «Ага, чтоб меня потом судили, да?» Фэн снова расхохотался. «Я чуть не забыл, с каким хитрецом имею дело». И он покачал головой. «Охрана!» — выкрикнул судья. Караульный, явившийся на зов, держал в одной руке бамбуковую палку, а в другой — щипцы. «Повторяю тебе, я не дурак. Видишь ли, бывает так, что обвиняемые лишаются языка и потом уже не могут выступать в свою защиту», — добавил Фен, покидая камеру. От первого удара Ци согнулся как раз настолько, чтобы второй пришелся ему по спине. Палач усмехнулся и закатал рукава. Ци пытался защититься, прекрасно понимая при этом, что тюремщик честно отрабатывает свои деньги. Толкователю трупов уже доводилось видеть подобное. Вначале палач будет его избивать, пока не надоест, затем заставит подписать признание, а, получив нужный документ, вырвет ногти, переломает пальцы и отрежет язык, чтобы гарантировать молчание обвиняемого на суде. Юноша подумал о своей семье и об ужасной смерти, которая ожидает его самого. То, что убитые окажутся неотмщенными, приводило его в отчаяние. Следующие удары лишили его последних сил, а тряпка, которой ему заткнули рот, мешала дышать. Взгляд Ци уже туманился, но образы родителей выступали все более отчетливо. Когда придвинувшиеся вплотную призраки шепнули, что нужно бороться, он решил, что настала агония. Это подтвердило металлический привкус крови во рту. Ци чувствовал, что силы его покидают. Лучше было бы, наверное, умереть прямо сейчас, чтобы покончить с мучениями, но призрак батюшки заставлял его сопротивляться. От нового удара тело Ци провисло на железных цепях. Мускулы его напряглись. Он понял, что должен остановить пытку раньше, чем палач нанесет решающий удар. Ци втянул носом жидкую смесь воздуха, пота и крови, и когда она достигла его легких, плюнул изо всех сил. Грязная тряпка вылетела у него изо рта. Ци наконец-то мог говорить. «Я признаюсь», — просипел он. Эти слова не избавили юношу от последнего яростного удара, будто его неожиданное решение лишило палача законного права на развлечение. Удовлетворившись сделанным, тюремщик снял цепь, стягивавшую запястье юноши, и протянул ему документ о признании. Ци принял кисточку в дрожащие ладони и нацарапал нечто, напоминавшее подпись, и выронил кисть, оставив на бумаге след из крови и чернил. Палач с отвращением осмотрел испачканный листок. «Сойдет», — решил он и передал документ другому тюремщику. А потом щелкнул щипцами. «Ну, А теперь мы посмотрим на эти пальчики. Ци не мог сопротивляться. Его обвисшие руки уже казались руками мертвеца. Палач ухватил его за правое запястье и поймал щипцами ноготь большого пальца. Сжал щипцы, с силой потянул и вырвал ноготь. Но юноша даже не изменился в лице. Палач явно оказался разочарован. Он ухватил щипцами второй ноготь, но вместо того, чтобы вырвать его с корнем, потянул наверх и переломил. Ци недовольно поморщился. Палач, удивленный терпеливостью жертвы, покачал головой. «Ну, раз ты не кричишь, стало быть, язык тебе не нужен. Вот мы тебя от него и избавим», — усмехнулся мучитель. Ци напрягся. Цепи по-прежнему держали его, но дух отца заставлял действовать. «А ты? Тебе уже приходилось кому-то вырывать язык?» — произнес Ци. Палач поглядел на него поросячьими глазками. «Теперь мы еще и разговариваем». Ци постарался улыбнуться, но ему удалось только отхаркнуть кровавую слизь. «Когда ты его вырвешь, ты одновременно оборвешь и мои вены. И тогда я и зайду кровью, как свинья, и тебе уже не спасти мою жизнь». Ци помолчал. «А знаешь, что случается с теми, кто убивает обвиняемого до приговора?» «Хватит болтать!» — прикрикнул палач, но щипцы опустил. Он знал, что в таких случаях виновников смерти немедленно убивают. «Неужели ты настолько туп, что не понимаешь? Почему, как ты думаешь, Фэн вышел из камеры? Он знает, что должно со мной случиться, и не захотел брать вину на себя». «Я же сказал, заткнись!» Палач ударил пленника в живот, Ци перегнулся пополам. «И где же все дворцовые врачи?» — прохрипел толкователь трупов. «Если ты послушаешься Фэна, я умру от потери крови. А потом он скажет, что не отдавал тебе никакого приказа, скажет, что это все твое самоуправство, и тебе конец». Палач засомневался. Кажется, до него дошло, наконец. Все, что просипел этот молокосос, было правдой. Его обвинят в том, что он не уберег свидетеля. «Если я не подчинюсь, я...» Он вновь схватился за щипцы. «А ну-ка, остановись!» Прозвучал властный голос снаружи. Ци и его палач одновременно повернули головы. За решеткой стоял Бо с двумя стражниками. Палачу приказали убраться. Ци ничего не понимал. Он только почувствовал, что его поднимают и ставят на ноги. Бо достал флакончик с нюхательной солью, ею обычно приводят в чувство во время пыток, и поднес к самому носу страдальца. «Пошли, поторапливайся. Суд вот-вот начнется», — подгонял Седой. По дороге Бо рассказывал толкователю трупов о результатах своих изысканий, но юноша его почти не слушал. Разум Ци теперь превратился в хищника, единственной целью которого была еремная вена на шее Фэна. Однако чем ближе они подходили к залу слушаний, тем внимательнее он слушал разъяснения чиновника. Перед входом Бо протер лицо узника и дал ему чистую одежду. «Будь осторожен и старайся не допускать ошибок. Помни, что обвинить придворного — это то же самое, что обвинить самого Ниндзуна», — предупредил Седой. Когда двое солдат вытолкнули Ци вперед, от удивленного возгласа не смог удержаться даже сам император. Лицо юноши превратилась в шмат избитой плоти. Глаза едва выглядывали из щелочек среди синих опухолей. А вот лицо Фэна исказилась от страха. Бо занял место в нескольких шагах от Ци, не выпуская из рук большой кожаной сумки. Наконец император сделал знак прислужнику, тот ударил в гонг, следствие возобновилось. Первым взял слово Фэн. На нем была его старая судейская мантия и особая шапочка, обозначавшая, что на сей раз судья на стороне обвинения. Зверь, наконец, решил выпустить когти. Ци взглянул на Бо. Седой чиновник кивнул. «Быть может, некоторым из вас приходилось чувствовать боль от предательства безупречного торгового партнера, который привел вас на грань разорения, или от измены любимой женщины, которая бросает вас ради более состоятельного поклонника, или от заведомо нечестного назначения вашего соперника на престижную должность». Работая на публику, принялся фиглярствовать Фэн. «Однако, заверяю вас, ни одному из этих несчастий не сравнится с горечью и страданием, которые переполняют сейчас мое сердце. Этот человек, простершийся ныне перед императором в показном страхе и смирении, на деле является худшим из обманщиков, самым неблагодарным и лживым из человеческих существ. До вчерашнего дня я относился к обвиняемому как к родному сыну и предоставлял ему свой кров. Я обучал, кормил и защищал этого мальчика, словно щенка. На этого юношу я возлагал надежды несчастного отца, оставшегося без потомства. Однако сегодня, к неутешной моей скорби, я убедился, что под этой фальшивой шкурой ягненка таится самое подлое, растленное и смертоносное существо, которое даже трудно себе вообразить. Как только мне открылась истина, я уже не мог таить свое разочарование. Я прерываю свое покровительство, я направляю против негодника весь мой гнев и поддерживаю обвинение серой хитрости. С болью в сердце мне пришлось пролить кровь юного обманщика, чтобы добиться от него признания в преступлениях. От того, кто, как я надеялся, унаследует и мою честь, и мое имущество, я услышал самые страшные слова, которые отец только может услышать от сына.